Хакас фильм при финансовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Фильм Юрия Курочки и Марины Канадаковой. Заснеженная тайга. Административный продюсер Анея Парабейкина. В ролях Иллария Мамышева, Алексей Абдин, Анна Эпортугешева. Анат Быдышев, Акун Маркочаков. А также Николай Бельтереков, Надежда Кокова, Митхас Абдин. Роли озвучивают Анастасия Быдышева, Сергей Лебедев. Девочка 6 лет, тепло одетая, метлой подметает двор. Музыка Тамара Давлетова, Данила Журавлев. Звук Илья Корсун, Виталий Корягин. Белая дорога Эльзы. Глубоко пожилая женщина в избушке у огня. Тридцатизубая богиня огня на хакасском. Сорокозубая богиня огня. Выше тебя царя нет. Выше тебя князя нет. Ты хранительница всего. Всевидящая богиня огня. Шестилетняя девочка с ведром выходит из избушки. Понесла ведро. Открывает хлев. Ставит возле коровы ведро. Подает корове кусок, гладит ей морду. Возвращается назад с ведром. Поворачивается в сторону коровы. Трусиха. Старушка жарит лепешки. Старик чинит большой транзисторный радиоприемник. С поленницей дров заходит девочка. Холодно на улице, моя девочка. Холодно, бабушка. Ёпалам, зачем рукавом? Возьми полотенце. Внучка наливает себе молоко. Сидит за столом, обедает. Алырын балым. Кушай, девочка моя. Деда, неужели это радио заработает? И зачем оно нужно? Внучка, этот приемник еще ого-го. Он советский. А что значит советский? Советский? Ну, это значит надежный, хороший, основательный. Вот налажу его, и будем, значит, в мире. Опять нестабильность или как? А что в лесу слышно, Эльза? Говорят, зима морозная будет. Ничего не слышала, деда. До деревни далеко, дорогу замело. А в лесу говорящих зверей и птиц нету. Деда, ну зачем тебе это радио? Делаешь, делаешь, а оно все равно не работает. Только зря батарейки тратишь. Вот был бы телевизор, все новости бы знали. Погоду там каждый день говорят. Да врет твой телевизор. Как они там в городе могут знать про погоду? А, деда, по телевизору все знают. Вот вырасту большая, буду в телевизоре работать. И тоже буду все знать. Буду про депутатов рассказывать и про погоду твою. Нет, Эльза, про погоду лучше леса никто не знает. Запоют птички, скоро солнце выглянет. А подует ветер из-за горы, снега жди. Так-то, внучка. Некогда мне, деда, с тобой разговаривать. Вот уеду в город, будешь плакать без меня. Куплю себе конфет, целый пакет, и буду одна есть, а тебе даже вот столечко не оставлю. Берет шубку, идет на улицу. Вредина. Дед грустный, задумчивый, отставляет приемник. Жена подсаживается напротив. Ребенок она еще. А ты, старый, все подшучиваешь над ней. Жалко мне девчонку. Без отца и матери осталась. Что ей с нами, со стариками? Ах, видно, судьба такая. И ей, и нам судьба. Ну, что за причитало? А ну какая у нее судьба? Хорошая у нее будет судьба. И с характером. Ишь ты, телевизор ей подавай. Радио не устраивает. Ребенку в тайге не жизнь. Ей надо с другими детьми играть. А тут только мы. Как подумаю, что ей осенью в школу. Как она будет в интернате жить без нас. Старые мы с тобой стали. Как вырастет, не увидим. Вырастет. Нам до тепла дожить надо. Снег рано лег, без дров остались. Аркашка обещал из деревни привезти, а сейчас дорогу не найдешь. Снег в пояс. Выживем, и не такое бывало. Нам помирать нельзя, пока Эльза с нами. Иди, старик, покричи Эльзу. Заболеет еще. Вон какой мороз на улице. Ой, что-то сердце совсем никудышнее стало. Ой, пойду прилягу немножко. Дед набросил куртку с тросточкой, выходит на улицу. Эльза! Эльза, Палам! Пойдем в дом. То ты меня старого дурака слушаешь. Эльза спряталась за углом у приставной лестницы. Эльза! Эльза! Эльза, Палам! Ну что, деда, испугался? Да, испугался. Ворона кричит. Снег пойдет. Бабушка набирает из проруби в ведро воды. Подходит к Эльзе. О, мой ребенок! Моя черноглазая девочка! Когда к тебе придут парни-женихи, не все они получат тебя. Отдам тебя самому достойному. Ну, пойдем, моя девочка. Сейчас лепешки будем с тобой стряпать, Палам. Пойдем домой. Эльза скалкой раскатывает сочни. Раскатывать тесто нужно хорошо, Балам, чтобы лепешки были не толстыми. Вот молодец. Дед, а ты помнишь, как мы с тобой гуся упустили? Да, жирный был, наверное. Эх, с картошечкой бы его. А кто из нас двоих дверь на крючок не закрыл? А зачем на крючок? Мы же никогда не закрываем. А в деревне вообще не принято двери запирать. А нам гуся подарили. Готового, ощипанного. Увари только. Мы домой принесли и в сенях до утра оставили. Ну и что? Ну, а утром встали, а гуся-то нету. Убежал? На четырех ногах. В зубах соседской собаки. Мы тогда голодные остались. Эльза, Палам, принеси немного дров. Пусть огонь в печи пожарче будет. Тогда лепешки получатся поджаристые, хрустящие, золотистые. Хорошо, бабушка, я быстро. Эльза увидела в пристройке отвалившуюся доску. Прикладывает ее на место. Доска снова отваливается. Пошла за молотком. Пытается прибить доску, ударяет по пальцу. Бабушка в избе перевязывает внучке палец. Больно, бабушка. Ой, ничего, ничего, Палам. Потерпи немножко. Скоро легче станет. И я хорошую мазь приложила. А если ноготь не вырастет? О, Эльза, милая, ну что ты, вырастет? Ага, бабушка, обманываешь меня. Ой, вот у дедушки спроси. Ой, сколько раз он себе пальцы ранил. И ничего, все нормально. Ну-ка, внучка, я тебе свое лекарство дам. Дед подает Эльзе конфетку. Ага, деда, опять смеешься надо мной. Да не смеюсь. Ага, смеешься, как я одной рукой конфету разверну. Прости, внучка, я и не подумал. Сейчас помогу. Дед разворачивает конфету. Нет, дедушка, ты смеешься. Ты что, меня собираешься кормить как маленького ребенка? Ладно, деда, давай. Внучка открывает рот. Правда, деда, лучше стало. Скучно у нас. Хоть бы кто в гости пришел. Все готово, Эльза. До свадьбы заживет. Бабушка, а дедушка твой муж? Муж? А что значит муж? Бабушка с внучкой смотрят на деда. Вот бы мне найти мужа. Муж. Бабушка, а он... Жизета, пришли вроде. На ваши лепешки гости пришли. Изенер? Заходят двое молодых парней в толстых, Изенер? Пушистых шубах. Изенер? Не прогоните поздних гостей? Давно у нас никого не было. Проходите, раздевайтесь. Нам обсохнуть бы. Проходите за стол, чаю горячего попьете. У нас и лепешки подоспели. Имена-то есть у вас? Куда идете на ночь глядя? Рядом тут жилья нету. Мен Димон, Пу Колян. Братья мы, Ивандаевы. Фамилия человеческая, наша. Знаю такую. А имена интересные какие-то у вас. Да это... Охотники мы. Ишь ты, охотники. Зимовье тут у нас есть. Хотели из деревни еще затемно выйти. Да вот не успели. Пока это... Да заплутали мы. И на какого зверя идете? Волчатниками. За голову волка неплохую премию дают. А за волчицу еще больше. Вы что, убивать их будете? Да нет. Вас защищать. Не беспокоит вас зверь? Мы местные. И волки тут у нас местные. Местный волк лишнего не возьмет. А если выбить его, придут чужие. Щадить никого не будут. Так всегда было. Волк зверь непростой, но жить с ним рядом можно. Надо договориться суметь. Ага. Придет и загрызет твою коровку. И что? Местные мы. Сами разберемся. Ружье-то у вас хоть есть, а, деда? Прицел разглядишь, волка? Ты нас-то хоть видишь, а? Смотрит на деда, щелкает пальцами. Шли бы вы домой, ребята. Да ладно, деда. Отстал ты от жизни, сейчас все по-другому. Ох и молодежь. Чего расселся? Пошли уже. Ничего тут не высидим. А нам, деда, порекомендовали тебя как знатока этих мест. Слово забыл. Как это? Информатор. Во-во, точно, информатор. Так и передадим в совете. Не оказал. Это самое... Содействие. Во-во, содействие. Извините. Ага, ты с ним еще обнимись на прощание. А нам, жохтор. Говорил тебе, он ни в жизни скажет про волка. А ты с ним, а нам, жохтор, извините. Вот пришли, каким-то инкубатором обозвали. Инку... Дедушка, так вообще можно обидеться? Нет, дочка. Обижаются те, кто хочет быть обиженным. Мне так еще мой дед говорил. Жалко мне их. А мне волка жалко. А если я пойду в лес, и встречу волка, он меня съест? Глупая ты, Эльза. Зачем волку с тобой встречаться? В тайге, кроме человека, у волка нет врагов. Он издалека человека чует. Деда, а ты видел волка? Видел. А он страшный? Нет тайги без волка, внучка. Это хитрый, умный зверь. За это его и уважают настоящие охотники. Так в нашем народе было всегда. А он тебя не съел? Ну, видишь, сижу перед тобой, чай пью, лепешки ем. Ага, деда. Мы с бабой старались, лепешки делали, а ты даже не попробовал. Поел бы, правда. Выбьет всю тайгу. Как жить будут? Бабушка лежит на кровати, дед с тросточкой сидит на стуле у кровати. Светает. Эльза опять убежала волка слушать. Думает, что мы не знаем. Марта, а что она хотела у тебя спросить вчера? А, Марта? Надо же придумать, муж. Столько лет прожили, никогда об этом не думал. Марта. Берет жену за руку. Марта, ты что, спишь? Наклонился к Марте. Дед без куртки, без шапки, с тросточкой вышел во двор. Эльза несет поленницу дров. Дедушка, ты о чем на улицу вышел? Тебе же тяжело ходить. Палам, подойди ко мне. Дедушка, что с тобой? Еще и раздетый. Пойдем домой, бабушке печку топить надо. Палам, наша бабушка ушла. Дрова летят на землю. Внучка обнимает деда. Бежит в тайгу. Заснеженная тайга. Эльза волочит по земле длинную ветвистую корягу. Дед стоит возле избушки в куртке, в шапке. Помогай, деда. Распилим дров, на вечер хватит. Дед с тросточкой идет навстречу, падает на живот. Внучка помогает сесть. Убирает деду снег с лица. Эх, деда, деда, ты иди в дом, я сама справлюсь. Я уже не ребенок. Не плачь, деда. Я никуда от тебя не уеду. Темнеет. Раннее утро. Дед с внучкой сидят за столом. Дед складывает две лепешки в тряпицу, сверху ложит спички. Поешь, даже если и не хочешь. У тебя впереди длинная дорога. Тебе нужны силы. Эльза отламывает кусок лепешки. Ты легкая. Снег проваливаться не будешь. Быстро до деревни доберешься. Дедушка, а я смогу? Может, я останусь? Я все могу делать. Я уже большая. Ты большая. Поэтому я отправляю тебя. Как ты будешь здесь без меня один? В деревню сразу иди к тете Стюре. Где она живет, ты знаешь. Расскажи ей все, а они знают, что делать. Держи солнце по правую руку, пока не дойдешь до реки. А дальше иди вдоль нее. Ты быстрая. Успеешь раньше, чем стемнеет. Надолго не задерживайся. Не спи. Дед и Эльза с рюкзачком за спиной стоят на улице напротив друг друга. Эльза пошла. Дед смотрит ей вслед. Эльза оборачивается. Дедушка, а ты бабушку любил? Пошла дальше. Эльза! Эльза! Полам! Зачем я тебя отпустил? Остановилась, прислушивается. Смотрит, как дятел клювом бьет по дереву. Продолжает путь. Присела у дерева. Шагает дальше. Неподалеку стоит волчица. Нападает на птиц, птицы разлетаются. Дед собирает дрова в поленницу. Несет в избушку. Роняет дрова. Эльза! Эльза! Падает. Эльза идет по тайге, настороженно присматривается. Волчица пробегает в стороне. Дед пытается подняться. Сел, потирает ушибленную ногу. Ползет по-пластунски по снегу. Дополз до крыльца избушки. Карабкается по ступенькам наверх. Ухватился за ручку двери. Эльза шагает по снегу. Рюкзачок тащит в правой руке по земле. Дед заполз в избушку. Дыханием отогревает руки. подобрал с пола несколько щепок. Марта. Эльза укладывает ветки для костра. Поджигает. Греет над костром руки. Достает из рюкзака топливный химикат, подкидывает в огонь. Отломила кусок лепешки, жует. Сворачивает лепешки в тряпицу. Складывает в рюкзак. Дед закладывает щепки в печь. Поджигает их. Смотрит на огонь. Эльза закрыла глаза, спит возле костра. Во сне срывает ягодки с дерева. Ест. Стоит возле приставной лестницы у избушки. Идет по заснеженному двору. Костер потух, Эльза спит. Заснеженная тайга. Верхушки деревьев. Волчица рыскает неподалеку. Эльза открыла глаза. Пошла дальше в путь. Волчица бежит следом. По тайге пробираются два молодых парня-охотника. Охотник пробует рябину с дерева. Вкусно. Второй тоже пробует. А, фу, горькая. Зато полезная. Ты посмотри, а! Ни одного следа. Что это за... Ага, невезуха. А, да, невезуха. Сейчас обрежем тот лог и возвращаться надо. Эльза дыханием греет руки. Разворачивает тряпицу с лепешками. Снова сворачивает. Сует за пазуху. Спускается по склону. повесила рюкзак на спину. Насторожилась. Увидела волчицу. Эльза пятится назад. Ставит рюкзак на землю. Мне дедушка говорил, ты меня не съешь. Вчера к нам охотники приходили. Про тебя спрашивали. Ты не думай, я не трусиха. Я им не сказала, что слышала твою песню. Эльза ложит на снег морковку. На, возьми, у меня больше ничего нет. Забрав рюкзак, уходит. Побежала. Волчица бежит за ней. Эльза спотыкается, скатывается по склону во враг. Волчица стоит возле оврага. Охотники на лыжах бредут по тайге. Смотри, свежий совсем, теплый еще. Похоже, мы здесь не одни. Ага. Скоро здесь вся деревня будет. Ага. Охотников это... Больше, чем волков. Точно. Эльза по склону пытается заползти наверх. Скатывается назад. Что смотришь? Или съешь меня? Или помоги! Ведьма! Волчица уходит. Охотники продолжают обход. Похоже, это волчица. Волчица идет между деревьев. Охотник прицеливается. Да тихо ты! Ушел. Что-то не то. Она нас ведет куда-то, что ли? Да не, она нас дурит. Поди хочет нас от стаи увести. Не знаю. Да что ты? Ну ты это... Зверь совсем рядом был, щит-песь. Можно было палкой попасть. Раз такой умный, то кинул бы палкой. Говорил я тебе, надо было... Эй, я здесь! Эй, я здесь! Эльза, закидывая рюкзак впереди себя, ползет наверх. Ты и мазила. Обвысил маленько. Ничего. Ему тут деваться некуда. Крики потянет. Там его и возьмем. Карабкалась наверх, встает на ноги. Вид тайги сверху. Эльза продолжает путь по тайге. Выходит к реке. Темнеет. Эльза увидела своего деда. Деда! Дед уходит. Деда, деда! Деда! Деда! Деда! Деда! Деда! Деда! Деда! Деда! Эльза просыпается в кровати. Деда! Элементарно не хватает денег, да и времени. Повреждена орехопромысловая зона тайги. Для ее уборки требуется разрешение Федерального департамента лесного хозяйства. Его ближайший офис находится в Новосибирске, а на согласование потребуется... Садится в кровати. Специалисты заявили, что республиканские чиновники должны были сразу после ЧП перевести эти территории в другой статус. Но об этом в Минприроды Хакасии задумались только сейчас. Тем временем, подбегает к окошку. По деревне идут охотники. Не маленький-то будет, огромный. Охотники тащат за собой тушу волчицы. Вот видишь, добегался, а? С 300 метров выложил, одним выстрелом. И что, даже не испугался? Хитрый был, только мы хитрее. Это, обмануть нас хотел. Эльза хватает шубу. Женщина открывает калитку. Эльза, девочка моя, ты чего подскочила? Вчера вымерзла вся. До сих пор вон дрожишь. Тетя Стюра, там же дедушка один. Милая моя, машина через час будет. Поедем, поедем к твоему дедушке. Тетя Стюра, а что там на улице? Братья Ивандаевы волка в лесу подстрелили. Господи, Эльза, как же ты вчера одна в лесу шла? Ой, пошли, пошли. Нет, в дом. Нет, неправда. Побежала к волчице. Считай, сутки по следу шли. Думали, упустим. Если бы не я. Да, Колян? Ой. Вы чего тут? Детей пугаете. Тащите по всей деревне на веревке. Еще и хвалитесь. Пойдем кополом в дом. Пойдем, пойдем. Я сейчас тебя конфетами угощу. Чаем со смородиной. Пойдем, пойдем. Легковая машина едет по тайге. Забуксовала в снегу. Застряли. Отмогнуть бы маленько. Все бесполезно. Засадим только по самые мосты. Дальше пешком. Тут рядом. Вот глухомань, а? Хорошо резину новую получил. Не пробились бы. Как люди здесь живут-то? Адрес-то тут какой? Что мне в протоколе писать? Да вон у девочки спроси, она местная. Стюра пытается открыть дверку перед Эльзой. Разрешите я? Вот. Ну ты как? Что сердитая такая, красавица? Замуж за меня пойдешь? Замок почини сначала, муж. Идут к избушке, Эльза бежит впереди, показывает дорогу. Эльза заходит в избушку. Дед спит на стуле. Эльза. Эльза подбегает, обнимает деда. Ну да, да. А я еще перчатки дома забыл. Да тихо вы, деда. Видать, здорово дед бабушку любил. Раз по такому снегу внучку в деревню отправил. Любовь одна в делах, а не в словах, внучка. Помни об этом. Эльза прибивает молотком злополучную доску. Облокотилась на ограду, слушает волков. Ведьма. На остальной территории республики без осадков. Ветер уверенный, 5 метров в секунду. Давление будет слабо расти. Видеочувствительным людям стоит поберечься. Далее эфир продолжит программа «На слугу дня». В нашей студии появится специалист из Комитета по охране животного мира Дмитрий Иванов, который расскажет о применении закона о охоте. Самая актуальная информация ждет нас через 10 секунд. Конец фильма. Комментарии к фильму подготовил Суворов Валерий. 1 марта 2021 год.